это не так. Жизнь только тогда имеет смысл, когда ее отдаешь. Хотя, конечно, расставаться с ней очень жаль, потому что если ты все-таки ее отдашь, то у тебя не будет возможности насладиться величием собственной жертвы. Это главный недочет истинно бескорыстного поступка. Ты лишен возможности услышать овации. Впервые я столкнулся со смертью в 5-летнем возрасте. Родители подарили мне набор юного огородника, где были лопатка, грабли и лейка. Еще мама купила для меня красные резиновые сапоги, а отец разрешил выбрать пакетик семян с прилавка в местном центре садоводства. Я выбрал семена моркови. В то время я очень уважал морковку. Я думал, если я их выращу, мне удастся заманить в свой огород Бакс Банни. Примечание? Бакс Банни, кролик, персонаж популярного мультфильма. Я жил надеждой, что однажды увижу, как морковки на моей грядке исчезают под землей одна за другой, что станет безусловным доказательством существования Бакс Банни. Тогда я загляну в одну из дырок, оставшихся в земле от морковок, а он посмотрит на меня оттуда, пошевелит усами и скажет: «Как дела, док?» Когда я решил приступить к посадке, стоял невероятно жаркий летний день. Отец полностью проигнорировал инструкцию на пакете, где говорилось, что сеять надо с марта по май. Он хотел доставить мне удовольствие. За полчаса я вскопал землю, посадил семена и полил их. Работа была сделана, но я продолжал копать уже ради собственного удовольствия в стороне от морковной грядки. Время от времени мне попадались червяки. В первый раз я немного опешил. Наверное, потому что у них не было глаз. Но потом стал каждого найденного червяка поддевать лопаткой и складывать в свое маленькое желтое ведерко. Я решил посмотреть, сколько червяков смогу насобирать за один день. Если к вечеру их наберется достаточно, попробую устроить для них червячный садок, как тот, что был нарисован в том единственном томе Британики «Че до я», который мы получили бесплатно за то, что вступили в книжный клуб. Около часа дня мама позвала меня обедать. Я обрадовался, что можно наконец отдохнуть, потому что от жары у меня уже начала кружиться голова. В доме было прохладно. На столе меня ждал бутерброд с ветчиной, салатом и помидорами и стакан рябины. Я пообедал и полностью умиротворился. Вообще-то я так умиротворился, что заснул на диване в гостиной. Через 2 часа я проснулся. По телевизору как раз начались детские передачи. Я смотрел свои любимые мультики, пока мама не отправила меня навести порядок в саду. Только тогда я вспомнил про червей. Я заглянул в ведерко, ожидая увидеть шевелящуюся массу скользких червей, жаждущих мести. Но вместо этого там оказались серые, застывшие, высохшие, совершенно мертвые черви. Я удивился, почему они не шевелятся? Почему они больше не червяки? В конце концов, я пришел к выводу, что несколько часов на солнцепеке могли неблагоприятно сказаться на их здоровье, поэтому побежал на кухню, набрал в стакан горячей воды из-под крана, перелил ее в ведро и стал ждать. Я думал, что черви тут же оживут и зашевелятся. А этого не случилось. Вместо этого они всплыли и медленно покачивались на поверхности воды туда-сюда. А пар поднимался мне в лицо. Я спросил маму, почему червяки умерли, и она дала мне очень точный с научной точки зрения ответ. Она сказала, что они утратили влагу и погибли от обезвоживания. Но на самом деле на мой вопрос она не ответила, почему они мертвы. настоящий ответ, я к нему пришел тогда сам, заключался в следующем. Червяки умерли, потому что все рано или поздно умирают. Такова жизнь. Единственная привлекательная сторона в моей смерти заключается в следующем. Если я умру достаточно скоро, есть вероятность, что тогда Аги наконец поймет, мы были созданы друг для друга.